«Очень рад, Сен. Теперь, пожалуйста, убавь громкость», — ответил я, смирившись, что моя жизнь так или иначе будет связана с войной. «Не будь таким скучным. У нас впереди целый год учебы друг с другом», — весело ответила она. «И где твое оружие? Хочешь, я достану для тебя парочку? Моя семья из очень древнего рода воинов. Может быть, найдется что-нибудь подходящее для тебя. Спасибо за беспокойство обо мне, но пока откажусь. Однако, ты первый узнаешь, если мне понадобится качественный ствол». «Хорошо. Что бы ты еще хотел узнать?» «Ну, раз уж она в настроении, почему бы не расширить свой кругозор?» -0. Шалран Вастенбай. Мигрирующий флот. «Мисс Спарча, подводя итоги, вы предлагаете нам 3 системы с возможностью терраформирования, помощь в разработке иммунитета и, в будущем, возвращение Раннаха. Извините меня, но это похоже на сказку», — с сомнением высказался Хангериль. «Я поддерживаю Хана. Это звучит как бред», — высказался Зайлкарис. «Мисс Спарча все еще сохраняла спокойное выражение лица, но я заметила мелкие детали, указывающие, что в ней понемногу вспыхивает ярость. Я решила вмешаться, чтобы не вызвать гнев посланника Федерации. Прошу прощения, мисс Спарча, но в это действительно сложно поверить. Галактика все еще не развила технологии до такого уровня, о котором вы говорите. Вы можете как-то подтвердить свои слова?» — осторожно спросила я. На мои слова она расслабилась и мягко улыбнулась. «Прошу прощения, я забыла указать небольшую деталь, когда говорила вам о предложении лорда Залана. Мы не из этой галактики». «Че-что? Что она только что сказала? Я по-настоящему шокирована этой небольшой деталью. Как такое возможно?» Я посмотрела на других адмиралов, и они были в том же состоянии шока, что и я. Первой сорвалась Дорозен. «Не играйте с нами в игры, мисс Спарча. Как будто такое вообще возможно? Вы хотите сказать, что ваша федерация прибыла из пределов Млечного Пути? Перестаньте шутить и скажите, чего на самом деле хочет ваш предводитель? Он хочет поработить нас, объявить войну». Я видела, как руки посланника сжались в кулаки, а лицо потеряло улыбку. «Вы можете не верить мне или даже оскорбить, но подвергать сомнению слова лорда Залана...» — она сделала паузу и глубоко вздохнула. «Я понимаю, что в это трудно поверить, но, пожалуйста, успокойтесь. Вы даже не дали мне шанса объяснить, что я имела в виду. И прошу вас, воздержитесь от подобных высказываний в сторону лорда Залана. Если такое повторится, Федерация готова начать с вами войну. Мы никогда не были сторонниками насильственного порабощения или чего-то подобного. Теперь же, я прошу спокойно выслушать меня, и уже потом, делать выводы». Ее слова остудили наш пыл и вернули здравомыслие. «Мы не можем позволить себе войну с Федерацией. Их корабли намного больше и, как мне кажется, сильнее, чем у любой расы в Млечном Пути. Нас просто уничтожат, если такое произойдет. Мы просим прощения за сказанные слова, мисс Спарча. Прошу, объясните, что вы имели в виду, говоря, что вы из другой галактики. Спасибо, что приняли во внимание мои слова и успокоились», — кивнула она и продолжила. «Галактика, из которой мы прибыли, имеет имя Небесное Око. Она находится на расстоянии 2.9 млн световых лет от Млечного Пути и полностью под контролем Федерации. Лорд Залан, предводитель расы Хранителей, объединил все расы Небесного Ока под своими знаменами и отправил колониальный корабль в неизвестном направлении. Этот корабль достиг системы Денеб галактики Млечный Путь, где и основал колонию, которая подверглась атаке Турианского флота. Но мы видели ваш флот здесь, в этой галактике. Как он мог достигнуть Млечного Пути так быстро?» — поинтересовался Хангериль. «Вы получите ответ на этот вопрос, если согласитесь с нашим предложением. Прошу прощения, но эта информация доступна только для союзников Федерации и ее рас», — извинилась она и слегка поклонилась. Мы переглянулись, обдумывая слова мисс Спарчи. Преимущества явно перевешивали недостатки. Это понимала как я, так и остальные адмиралы. «Адмиралы, мы готовы принять решение», — сказал я, обращаясь к ним. «Единогласно, коллегия адмиралов приняла решение. Мы согласны с предложением Федерации, мисс Спарча», — огласила я вердикт. Она кивнула и улыбнулась. «Благодарю за ваше решение, адмиралы. Вы не пожалеете о нем, обещаю вам. Теперь, вы можете сказать нам, как ваш флот так быстро оказался в нашей галактике?» — уже уверенно спросила Дорозен. «О, ответ очень прост. Портал. Чите, что она только что сказала? Стоп, у меня появилось чувство дежавю. Как странно. Порталы, как в фантастических книгах и фильмах. Как он работает? Могу ли я изучить это?» — спросила взволнованная Дорозен. «Ах, она опять за свое. Теперь ее не остановить. Позже, я могу организовать встречу с научным отделом, если хотите, адмирал Дорозен. Сейчас же, нам нужно подписать соглашение о союзе, не так ли, господа адмиралы? Вы правы, мисс Парча. Прошу за мной», — сказала я посланнику Федерации. «Этот день можно считать историческим, я полагаю. Может быть, наконец, мы сможем снять свои костюмы и дышать полной грудью без этих фильтров, и наша мечта сбудется. -0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 13. Залан. Цитадель. Так, разговор прошел примерно так же, как и в игре, за исключением пары мелочей. Шепард вернула свой статус спектра и отправится на вербовку остальных членов команды. ХМ. Может отправить ей в команду кого-нибудь из героев? Попытаться стоит. Мисс Шепард, могу я предложить свою помощь? Помощь, лорд Зол. Мы можем перейти на «ты», если вам так угодно, мисс Шепард. Прервал я ее. Тогда, какую помощь ты хочешь предложить? Как я понимаю, ты собираешь команду для важной миссии. Я могу предложить парочку очень способных людей в помощь тебе. Учитывая, что я узнал о тебе, было бы грустно потерять такого способного человека, как ты. Сказал я с легкой улыбкой на лице. Боже, боже. Она опять вошла в свой атом-режим. Шепард густо покраснела и отвела взгляд. «Че, что ты такой говоришь? Я не такая уж и способная. Ты переснань говорить глупости». Пробормотала она. «КХМ, капитан, сосредоточьтесь», — прочистив горло, ехидно сказала Миранда. «Вы сможете пофлиртовать с лордом Заланом после завершения миссии. Ей очень весело, как я могу увидеть». А Шепард глубоко вздохнула и успокоилась, хотя и не полностью. «Каких людей ты можешь предоставить? Миссия очень опасная и важная, и я не могу рисковать ни жизнями членов команды, ни риском ее провала. Если ты хочешь предоставить возможных членов команды, то я должна ознакомиться с их досье, перед тем как принять решение», — деловито сказала Шепард. «Неплохо». Она смогла отбросить личные проблемы на задний план и сосредоточиться на деле. «И еще, я только что увидел игрового Шепарда. Где ты прятался, черт возьми?» «Хорошо сказано. Если бы ты приняла мою помощь сразу, я бы разочаровался. Но так как ты этого не сделала, я готов добавить к претендентам в команду одну услугу от меня лично. Разумеется, она будет иметь определенные рамки, но, скажем, подогнать флот вполне возможно», — сказал я, кивая головой. Рты и глаза присутствующих широко открылись. «Хе, я перегнул палку? Вроде нет. У меня больше сотни флотов С, как минимум, 60 кораблями в каждом из них. Или все-таки перегнул? Ха, хорошо. Ты поняла. Я свяжусь с тобой, если мне понадобится такая услуга», — пробормотала все еще нервная Шепард. Я кивнул и хотел было еще подразнить ее, как вдруг мне пришло сообщение от Парчи. Открыв и прочитав его, я улыбнулся. «Прошу прощения, но мне нужно идти. Возникли срочные дела, требующие моего присутствия. Я отправлю досье тебе на личную почту, Шепард, и буду ждать твоего ответа. Удачи, господа». С этими словами я вышел из кабинета Андерсона. Пора отправляться к кварианцам. Раз они согласились, то нужно будет отправить исследовательский бегемот и пару флотов для защиты. ХМ, 5 и 7 флоты пока, по сути, бездействуют. Думаю, они подойдут. Пора бы сделать пару звонков. -0. Петра Манджукич. Система Минтака. Космическая научно-исследовательская станция Даларан. Идя в кабинет главы Рилкаты, я размышляла, зачем она меня вызвала. Новый проект? Сомневаюсь. Ката в курсе всех дел на Даларане и наверняка знает, что у меня все еще есть незаконченные исследования. Они были не по моему профилю, но этого было достаточно, чтобы как-то занять меня. Направление, на котором сосредоточены мои знания, это иммунология и генетика, а не физиология, и уж тем более, информатика, проектами которых я занимаюсь. Они направлены на улучшение производительности уже имеющихся чипов Z-Vali. Эти чипы, по сути, заменяют нам мне инструменты из Млечного Пути. Они вживляются в мозг и, в отличие от аналога, позволяют не только использовать все его функции, но и немного увеличивают скорость мысли, стимулируя клетки мозга. Подходя к кабинету главы, я проверила свой внешний вид и постучала. «Входи». Я вошла, и первое, что я увидела, это серьезный взгляд Каты, направленный на меня. «Здравствуйте, глава Ката. Могу я узнать, зачем меня вызвали?» Осторожно спросила я. «Лорд Залан связался со мной полчаса назад. У него есть задание лично для вас, мисс Манджукич». «Лично для меня, глава Ката?» Сильно удивилась я. «Вкратце, ваша миссия заключает в том, чтобы помочь расе вернуть их иммунитет, который был утрачен с течением времени. Сейчас они носят герметичные костюмы и могут употреблять лишь пастеризованную или специально очищенную пищу. А малейший намек на симптомы любой болезни расценивается как угроза их виду», — объяснила она и, немного помолчав, продолжила: «Вам будет выделен исследовательский бегемот с установкой всех необходимых вам модулей. Также, вы можете взять с собой людей, которых вы считаете подходящими для этого задания. В течение следующих 24 часов к станции Даларан прибудут 5 и 7 флоты в качестве вашей защиты и сопровождения. Детали уже отправлены на ваш Зевали. У вас есть вопросы?» Ответом на ее вопрос была моя широкая улыбка. «Наконец, настоящее серьезное задание для меня, да и еще не от кого-кого, а лорда Залана. Меня переполняют эмоции. Вопросов нет, глава Ката. Если позволите, я отправляюсь составить список нужных мне людей и оборудования», — кое-как ответила я, уже обдумывая детали. «Конечно, не буду вас задерживать. И еще кое-что. Провал неприемлем. Не беспокойтесь. Задание будет выполнено в кратчайшие сроки», — ответила я и вышла из кабинета. Прибыв в свой кабинет и получив коды доступа, я открыла интерфейс с настройками модуля исследовательского бегемота и начала работу. Мой энтузиазм так и лился из меня. И раз уж мне дали полный карт-бланш, то я могу разгуляться на широкую ногу. С начала работы моя широкая улыбка так и не покинула меня. Минус ноль. Жанна Шепард. Нормандия. Пока Нормандия летела к Омеге, я просматривала досье, присланные Заланом. В каждом досье присутствовали: небольшое введение, психологический профиль, боевые или научные достижения и указания сильных и слабых сторон. Но была и очень странная приписка «и там, и там». Пройдено обучение Академии. Досье было на два имени. Раут Клопачи Дарасентейге. Раут Клопач имел опыт в планетарной экологии. Тем не менее, провел много времени с оружием в руках. Это обусловлено тем, что его специализация была связана с биомами места обитания каких-то некрофагов. Обладает безрассудным характером, но поумерил свой пыл под влиянием Академии. Дарасентейге провела огромное количество времени в боях против превосходящих сил противника. Специализируется на ведении боя на дальних и средних дистанциях. Сторонница тактики быстрого и точного удара. Склонна подолгу размышлять о жертвах, верности и пользе этих факторов на поле боя. Предпочитает здравомыслящего командующего никакому. Что это за досье такие? Они похожи на описание героев из какого-нибудь рассказа или сказки. А их боевые и научные достижения? Они оба могут претендовать на звание спектра даже больше, чем я или кто-либо еще. Это, действительно, досье. У меня разболелась голова. Однако, я не могу жаловаться на это. Если их способности и достижения соответствуют этим данным, то моя миссия станет на несколько уровней ниже, чем была изначально. Я буду дурой, если откажусь от такого предложения Залана. Тем более, что я могу попросить у него об одной услуге. Хм, если бы я попросила его сходить со мной на свидание, он бы не отказался, не так ли? Нет, плохая Шепард. Перестань думать о таких вещах. Ее можно потратить на что-то более важное, чем свидание. Я почувствовала, что кровь прилила к моему лицу, и положила руки на свои щеки. Образ Залана так и возникал перед моими глазами, и из-за этого я не могла успокоиться. Но это удалось сделать Бжокеру. «Капитан, мы подлетаем к Омеге». Я глубоко вздохнула и, успокоившись, пошла за своим снаряжением. «Бжокер, передай Миранде и Джейкобу, чтобы они были готовы. Мы выдвигаемся сразу после стыковки». «Понял. Пора встретиться с возможными членами команды». Минус ноль. Аритус Никс. Академия. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, было больничной палатой. Я осторожно встал и попытался вспомнить, что произошло до того, как я оказался здесь. Однако мне не удалось завершить это действие, так как ко мне в палату ворвалась определенная девушка. «Ари, как ты себя чувствуешь?» – вскрикнула она, даже не добегая до моей койки. «Пожалуйста, будь тише. У меня раскалывается голова от твоего крика, Сен». Попытался я успокоить ее. «Хорошо, хорошо. Поняла я. Так, как ты себя чувствуешь, могло быть и лучше. Можешь рассказать, что было до того, как я вырубился?» — поинтересовался я. Ты не помнишь, ты проходил генетическую модификацию Академии и должен был уже почувствовать изменения. С сомнением ответила она. Стоп, теперь, когда она упомянула об этом, я мог отчетливо слышать биение ее сердца и улавливать малейшие движения тела. Мои мысли стали быстрее, и я вспомнил, что когда она ворвалась сюда, я четко знал, где что находится и как это использовать в случае угрозы. Мой разум был максимально спокоен и сосредоточен. Когда я все это понял, мои глаза широко раскрылись. Сен увидела это и с ухмылкой заявила. Теперь ты понял, не так ли? Ты вступил в круг тех, кому открыты все пути в жизни. Что ты чувствуешь? Волнение, трепет, может, потрясение, сказала она, осматривая меня со всех сторон. Волнение, определенно, волнение, ответил я с ухмылкой на лице. Прекрасно. Хочешь опробовать свои новые способности? Спросила она взволнованным голосом. Да, я, абсолютно точно, хочу сделать это. Тогда следуй за мной. Думаю, мы сможем найти пустую арену, заявила она и пошла к выходу. Я встал, оделся и направился за ней. Меня переполняло чувство предвкушения, но потом я остановился и спросил. Мы, что ты имеешь в виду? Разумеется, ты же не думал, что будешь драться с тупенькими роботами или чем-то еще. Твоим противником буду я, заявила она. А духи, это обещает быть интересным. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 14. Харделинка. Омега. Я наблюдал через свой Зевали, как Нормандия покидает Омегу. Так это была та самая Шепард, к которой так благосклонно относится лорд Зелан. Впечатляет. У нее, определенно, есть качество для поступления в Академию. Хм, может это он и планирует? Мысли на другой день, в загробной жизни, как всегда оживленно, хотя музыка могла быть и получше. Мое сугубо личное мнение. Я встал из-за своего стола и направился к Ари. Ее подчиненные теперь даже не проверяли меня. Хех, зайдя в кабинку, я сел напротив нее. Она что-то просматривала на своем амне инструменте и не обращала на меня внимания. Как дела? Шепард решила несколько твоих проблем, думаю, можно сказать и так, она принесла мне доказательства утечки информации из моего окружения, ответила она, не поднимая глаз. О, полагаю, у меня появилась работа, кстати, я разобрался с новичками, которые создавали проблемы на нижних уровнях, как выяснилось, среди них были шпионы Цербера, не обращая внимания, на Омеге каждый второй является шпионом той или иной группы, и да, у тебя есть работа. «Да, моя королева», я встал и отвесил ей насмешливый поклон. «Прекрати уже делать это, ты не залезешь мне в штаны, используя такие жесты», отмахнувшись, сказала она. «О, то есть, ты имеешь в виду, что смогу сделать это другим способом», усмехнулся я. «Прекращай свои шутки и принимайся за работу». «Хм, я только что увидел румянец на лице королевы Омеги, да ну, не может быть». С этими мыслями я встал и направился к выходу, чувствуя ее взгляд на моей спине. Минус 0. Жанна Шепард. Нормандия. Шепард, мы смогли засечь их. Горизонт скоро атакуют, если уже не атаковали. Как успехи с защитой от ищеек? Еще не готово. Ну, надеюсь, что Мардинсалу сумеет работать в тяжелых условиях. Забыл упомянуть, сейчас там присутствует ваша бывшая коллега, Эшли Уильямс, сказал он и, сделав паузу, продолжил. И я бы хотел узнать, вы точно уверены в том, чтобы принять помощь от Федерации, вы же понимаете, что должны отодвинуть свои личные интересы на второй план. Я приподняла бровь на его вопрос. Полагаю, он узнал об этом со слов Миранды. Ну, в любом случае, он может только смириться с моим решением. Я отправила сообщение Залану, что согласна с его предложением. В ответе он указал, что я встречусь с ними довольно скоро, и это будет сюрприз. Что Залан имел в виду, говоря это? Мои личные интересы тебя не касаются, а досье кандидатов, присланные лордом Зеланом, очень даже соответствуют требованиям миссии. Призрак затянулся и пару секунд помолчал. Просто будьте осторожны, я не доверяю новичкам. О, теперь ты говоришь о доверии? Ну, полагаю, у всех нас бывают свои моменты. Усмехнувшись, сказала я и отключилась. Джокер, курс на горизонт. Принято, капитан. Я кивнула и направилась к Мардину. Необходимо убедиться, чтобы защита была готова к моменту высадки на горизонт. Минус 0. Зелан. Личный флагман Зелана, Алдуин. Старый добрый зал совещаний. С прошлого раза изменились лишь лица присутствующих. За столом, помимо меня и Ютки, стояли адмиралы мигрирующего флота и переглядывались между собой. Еще со времен моей игры в Mass Effect, я считал, что кварианские скафандры на их женщинах выглядели великолепно. Теперь, я в этом убедился, но пора сосредоточиться на деле. «Лорд Зелан, могу я спросить, чего именно мы ждем?» – осторожно спросила Шалоран. «Исполнение одного из пунктов соглашения с моей стороны, полагаю. Пока мы ждем, хотите что-нибудь узнать, адмиралы?» – ответил я, потирая подбородок. «Да, мисс Спарча упоминала о схожести истории в наш раз, и я бы хотел узнать, что она имела в виду», – спросил Зайлкарис. «Хаэм, она не объясняла это, у меня пробегала мысль, что я что-то забыл, полагаю, именно это», – кивнул я с задумчивым видом и продолжил. «Подождите минутку, я откопал в архиве краткую историю Федерации, отдельно, хроники хранителей и отправил им на их мне инструменты, и спустя пару секунд адмиралы получили их. Я отправил вам два файла, способные ответить на ваш вопрос». Они кивнули и начали просматривать отправленный мной материал. «Хаэм, когда же прибудет Петра?» Я посмотрел в сторону Ютки и увидел, что та была в задумчивости. «Ютка, дорогая, о чем задумалась?» — поинтересовался я. Она кинула на меня суровый взгляд, но, все же, наклонившись к моему уху, шепотом ответила: «Меня беспокоит так называемый серый посредник и его попытки получения информации о нас, и Манекриф и Цую Салтклифф, которые были назначены в наше посольство на цитадели, сообщают, что вокруг них шныряют его силы или те, кому он заплатил. Что вы предпримите в отношении него?» Я совсем забыл о нем. «Хаэм, теперь, когда Ютка упомянула его, встает вопрос, как с ним поступить. Я уже достаточно вмешался в сюжет, а если еще и разберусь с серым посредником, то, пожалуй, нет. Пусть эта сюжетная линия пройдет, как должна. Не буду лишать Шепард этого удовольствия. Пускай шныряют. Пусть Имани и Цую действуют только в случае, если силы серого посредника либо подойдут слишком близко, либо будут доставлять проблемы», — прошептал я ей. Ютка посмотрела на меня как на идиота и, с сомнением, сказала: «Вы хотите пустить этот вопрос на самотек, или оставляете его этой Шепард?» «Я не отрицаю, что она впечатляющая личность, но вы уверены в этом?» «А, ты что, экстрасенс? Перестань читать мои мысли. К тому же, я не могу просто сказать, что это соответствует сюжету игры, не так ли?» «Успокойся, Ютка. Твои мысли явно не в том месте. Давай лучше пойдем и расслабимся где-нибудь после этого дела. Мы могли бы посетить Академию, если хочешь», — спокойным голосом сказал я. От дальнейшего допроса Ютки меня спас капитан Алдуина. «Лорд Зелан, флот почти прибыл. Он появится в поле зрения через 30 секунд. Хе, я слышал твое цоканье, Ютка». «Не в этот раз, дорогая, не в этот раз. Ну, адмиралы, прошу вас взглянуть в окно». Повернулся я к кварианцам и повел их поближе к окну. Спустя 30 секунд, увидев прибывший флот, они замерли и начали дрожать. «Че, что это, лорд Зелан?» — спросил меня трясущийся Хангериль. «Это, господа, исследовательский бегемот. Считайте его мобильной научно-исследовательской станцией». «Вы называете этого монстра научно-исследовательской станцией? Пожалуйста, не шутите так», — вскрикнула Дорозен. «О, но я не шучу. Я приказал отправить сюда самого подходящего человека с соответствующим оборудованием, способного решить ваши проблемы с иммунитетом. Ну, а раз уж в этой галактике технология не так развита, как в моей, то, разумеется, возникла необходимость в платформе, способной вместить в себя это оборудование и доставить его сюда. И бегемот прекрасно подходит для этой роли». Закончив свою речь, я еще раз осмотрел адмиралов. Они все еще в состоянии разной степени шока. «Хаэм, полагаю, это действительно шокировало их. Пожалуй, можно дать им немного времени. Интересно, Шепард уже встретилась с героями?» «Минус ноль. Призрак. Станция Кронос. Я связался с подразделениями, отправленными на разведку к ретранслятору 216. Отчет», — скомандовал я. «Сэр, извините, но мы не смогли выполнить задание. Причина: любой из наших кораблей, подлетающий к ретранслятору 216, моментально выходит из строя». «Выходит из строя? Не уничтожен? Странно. И, спустя 10 минут они просто возвращаются, а экипаж не тронут. Нет даже малейших следов чужого влияния. Что сделала Федерация? Сомневаюсь, что они не оставили никаких следов или предупреждений. Если судить на основании переговоров с Советом, Федерация владеет технологиями, опережающими остальных. Может, какой-то вирус, или влияние на разум, слишком мало информации. Отправьте экипаж и сами корабли на карантин. Не выпускать до тех пор, пока не сможете хоть что-то найти. Да, сэр. Закончив разговор, я связался с Мирандой. Сэр, агент Лоусон, у меня есть задание для вас, заявил я. Слушаю. Попытайтесь получить какую-нибудь информацию о Федерации. Как вы знаете, к капитану в скором времени присоединятся два члена команды оттуда. Наладьте связи с ними и попробуйте разговорить их. Любая полученная информация будет на вес золота, неважно, насколько она будет незначительной. Также, я хочу, чтобы вы попробовали склонить их на сторону Цербера, если это возможно. Сэр, вы уверены, они могут воспринять мою попытку наладить отношения с ними, как угрозу их федерации? Я уверена, что их проинформируют о репутации Цербера и его дел в галактике. Именно поэтому я и посылаю вас. Вы умеете вести дела с самыми разными личностями. Вы найдете подход к ним. Она немного поколебалась, но все же ответила. Поняла. Я закончил звонок и закурил. Так как никто не знает, где эта федерация, каковы ее силы и уровень технологий, то придется положиться на Миранду. Других путей пока нет. Надеюсь, я буду первым, кто сможет получить хоть какую-то информацию о ней. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 15. Жанна Шепард. Горизонт. Я, Гарус и Джек высадились на горизонте и начали продвигаться в сторону колонии. Первые несколько минут были спокойными, а вот когда мы добрались до границ колонии, на нас начали нападать отряды коллекционеров. Нам пришлось прорываться сквозь них и их подкрепления. Коллекционеры использовали свои крылья, чтобы занять выгодные для них позиции и поливали нас огнем из своего лучевого оружия. Некоторые из них как будто бы загорались и, тем самым, становились прочнее. На пути нам попадались капсулы коллекционеров и жителей колонии, замершие как статуи. Было очевидно, что они пытались укрыться от ищеек, но не смогли. И самое главное, таких статуй было очень мало. Они успели похитить большую часть колонистов к себе на корабль, а он сам, громоздкий и уродливый, стоял вдалеке и как будто бы насмехался над усилиями, направленными на спасение колонистов. Наконец, мы добрались до главного передатчика, о котором говорил недавно встретившийся механик. «Нормандия, прием!» Попыталась я связаться с кораблем. «Да, капитан, связь плохая, но есть», — ответил мне Джокер. «Можно ли включить систему защиты? Я могу устранить неполадки в системе наведения, но потребуется время, чтобы активировать турели на полную мощность. И еще, советую подготовиться. Увеличенное излучение генератора привлечет внимание коллекционеров. К вам уже приближается их подкрепление», — ответила уже Сузи. «Джек, Гарус, вы слышали Сузи, готовьтесь», — сказала я им. Спустя пару секунд мы услышали приближающихся коллекционеров. Я заняла позицию у одного из домов, ограничив область возможной атаки, а Гарус и Джек чуть поодаль за ящиками. Я не считала, сколько нам удалось подстрелить, но судя по телам, не меньше двух десятков, и они все еще прибывали. Пока моя винтовка выплевывала свой очередной термозаряд, я услышала крик Гаруса. «Шепард, к нам что-то приближается». Я подняла взгляд и увидела три летающих робота, похожих на коллекционеров, летящих к нам и начавших стрелять по нашим позициям. Одному из них удалось задеть Гаруса, и Джек начала помогать ему. «Сюзи, каково состояние турели?» — прокричала я по связи. «Система готова на 78%, Шепард. Черт, нас расстреляют к моменту готовности турели. Пока я ругалась в своем разуме, с неба упали две капсулы неизвестного происхождения. Коллекционеры увидели это и сосредоточили свое внимание на них, дав нам секундную передышку. Капсулы открылись, и из одной из них вылетел луч энергии, уничтоживший одного из трех роботов. Из другой вылетела граната, зачистившая четверть пехоты коллекционеров. Увидев это, мой отряд сосредоточил огонь на оставшихся силах противника. Прибывшие из капсул быстро рванулись к нашей позиции, и я, наконец, смогла их рассмотреть. Это были Раут Клопачи Дарасентеги, досье которых я одобрила. Раут встал перед нашей позицией и, подняв руку, создал голубой энергетический щит, а Дара начала методично избавляться от роботов под укрытием того же щита. Спустя несколько секунд, все закончилось. «Шепард, орудия готовы. открываю огонь. Услышала я голос Сузи по связи. Система защиты заработала и начала обстрел корабля коллекционеров. Мы вышли из укрытия и увидели, как он улетает под огнем турели. «Нет, не дайте им сбежать, вы должны что-то сделать», — выкрикнул выбегающий механик. «Посмотри на мой ствол и на корабль. Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» — ядовито сказала Джек. «Но, они ушли, мы ничего не можем сделать», — сказала я, убрав оружие. «Ты сделала больше, чем могли другие, Шепард», — подметил Гарус. «Шепард, я знаю это имя, герой Альянса, не так ли?» — спросил он, рассмотрев меня. «Вы меня знаете?» «Конечно, Жанна Шепард, капитан Нормандии, первый спектр среди людей, спаситель цитадели». «Выйдя из-за угла», — сказала Эшли. «Рада меня видеть, Эш, да, но меня кое-что беспокоит. Я была уверена, что ты мертва уже как 2 года, и теперь я получаю тревожные донесения, что ты работаешь с Цербером». «Донесения, о нас уже известно?» — спросил Гарус. «Разведка Альянса говорит именно это. Шепард, что ты планируешь, работая с ними?» «Эш, Цербер хочет спасти людей, и я делаю именно это. Ты веришь Церберу? Что, если за всем этим стоят они? Может быть, они работают заодно с коллекционерами? Она твоя бывшая, Шепард. Цербер, конечно, зло во плоти, но коллекционеры будут поопаснее, не так ли?» — сказала Джек. «Ты появляешься спустя 2 года тишины, и первое, что я вижу, твою работу с Цербером. Я солдат Альянса, им и останусь. Я доложу обо всем в цитадели. Пусть там решают, верить твоей истории или нет. До встречи, капитан», — заявила Эшли и ушла. Спустя несколько мгновений тишины, я вздохнула и повернулась к двум новоприбывшим. «Так это и есть сюрприз, о котором говорил Залан. Очень вовремя», — высказала я свои мысли, обращаясь к ним. «Ага, так вы та самая Жанна Шепард, о которой говорил лорд Залан. Впечатляющие навыки», — высказал свое мнение Раут. «Приятно познакомиться, и можешь обойтись без формальностей. Это касается и твоей спутницы». Раут лишь фыркнул, а Дара коротко кивнула. «Так, что мы делаем дальше, капитан? Мы же не будем стоять здесь, когда тут явно нечего делать», — спросил Раут. «Мы возвращаемся на Нормандию», — коротко ответила я. «Джокер, нам нужен шаттл». «Принято, мэм». «Что ж, господа, добро пожаловать в команду. Нужно поговорить с призраком, а после — с этими двумя. Может, я смогу отвлечься от слов Эшли всеми этими разговорами». -0. Залан. Личный флагман Залана, Алдуин. ХМ. «Раз вопрос с кварианцами отчасти решен и оставлен на попечение Петры, я могу подумать о помощи, Шепард. Если основываться на сюжете игры, после горизонта она отправится вербовать Тали, Тейна и Самару, Маринт. Из всех них, наиболее подходящей целью будет Самара. Мысль того, как мать обязана избавиться от своей дочери, навевает слишком много плохих эмоций. Полагаю, я могу вмешаться в эту сюжетную ветку». «Так, Аббат как-то проговорился, что отправил Хардина Омегу. Маринт будет либо там, либо на Иллиуме. Думаю, начну с этого, капитан. Курс на Иллиум», — обратился я к нему по внутренней связи. «Да, лорд Залан. Буду строить свои планы, отталкиваясь от ситуации там. Если Ардат Якши – это болезнь, то можно попытаться ее вылечить. Технологии Федерации вполне способны на это, не так ли?» -0. Жанна Шепард, Нормандия. «После разговора с призраком, я поняла, какой он хитрый ублюдок. Случайно просочилась, черт возьми. Он специально дал выйти этой информации. Я в этом уверена. Он наверняка хочет повлиять общественное мнение о Цербере, используя меня. Теперь мне нужно поговорить с новыми членами команды. Надеюсь, они прольют свет на некоторые детали». Я отправилась на их поиски и, довольно быстро, нашла. Они находились на смотровом мостике. Миранда пыталась завязать с ними разговор, видимо, для получения информации, но ответы, которые она получала, были лишь «может быть» или «возможно». Она сдалась и пошла в свой кабинет. Полагаю, ее попытки так и останутся неудачными. «КХМ, мы можем поговорить?» — спросила я их и села на диван. «О, капитан, конечно, можем», — ответил Раут, держа в руке бокал с чем-то. «Что ты хочешь узнать?» «Полагаю, говорить будет только он». Дара явно не обращала внимания на происходящее и просто смотрела в иллюминатор. «В вашем досье я заметила пометку «пройдено обучение в академии». Можешь объяснить?» «Дай подумать», — сказал он и сделал глоток. «Если максимально просто, академия – это очень привилегированное заведение, в которые попадают только лучшие из лучших. Там они проходят уникальную генетическую модификацию и индивидуальное обучение, оттачивающие навыки по соответствующему им профилю. Все студенты, прошедшие академию, получают пометку в личном деле и имеют право занимать высокие посты, не затрачивая усилий на поднятие по карьерной лестнице. Проще говоря, закончил академию, выиграл жизнь. Я внимательно слушала и впитывала полученную информацию. Если верить его словам, я получила в команду двух лицензированных спектров. Что за модификация? Ее можно получить только в академии, решила я продолжить расспрос. Верно, модификация, полученная там, улучшает тебя до эквивалента армии из одного человека. Если до нее ты могла драться с десятком противников одновременно, то после, с сотней, а то и тысячей, у каждого, индивидуально. Черт, они что, клепают каких-то суперменов, или что? Понятно. Можешь рассказать что-нибудь о федерации? Как я поняла, в ней присутствуют множество различных рас, отличающихся между собой. Ну, ты права на этот счет, хотя и не полностью. Допустим, у хранителей, тиранов и вас, людей, одинаковое телосложение, за исключением пары мелочей. Есть и те, которые очень отличаются от остальных. Взять, к примеру, Дра. Она, яркий представитель расы Вадин. Эта раса, если максимально просто, является слиянием двух других. Что? Не поняла я. Каждый их представитель, это две личности, слившихся в одну. В нашем случае, имя Дра Сент-Тейге является производным от Дра, ее изначального имени Тейге, имени Виртуала, с которым она слилась, а приписка Сент представляет связь между двумя личностями. Это значит, что они не рождаются, как остальные, а, скорее, перерождаются, не знаю, как объяснить. Раса Вадин построена на религии виртуалов. По сути, каждый представитель их расы, это кто-то плюс один виртуал в одном флаконе. Виртуал? Я не смогу ответить на этот вопрос, не раскрыв несколько засекреченных данных. Если ты хочешь получить ответ, то тебе придется спросить напрямую у самого лорда Залана. Отмахнулся он. Хм, чем связаны религия и засекреченные данные? Думаю, это максимум того, что я могу получить в данный момент. Хорошо, я поняла. Спасибо, что ответил на мои вопросы в меру своих возможностей. Без проблем, капитан, сказал он и вернулся к распитию чего-то. Я встала и пошла в свою каюту. Думаю, хватит на сегодня разговоров. Мне нужно немного отдохнуть. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 16. Петров Ютка. Иллиум. Ютка, твоя задача – найти и привести ко мне двух Азари, Самару и Маринт, обязательно живыми и, если возможно, невредимыми. Я нахмурила брови, вспоминая приказ лорда Залана и полученные сведения о них. Мать и дочь, вынужденные идти друг против друга из-за какого-то кодекса и болезни, нелепо. В Федерации есть несколько рас с похожими особенностями, но они никогда не решались так радикально. Сразу после прибытия, меня встретила Азари по имени Карина, и она вела себя очень, я имею в виду, очень вежливо со мной. Полагаю, представление, которое устроил лорд Залан на цитадели, сказывается на уровне уважения, или скорее, страха, проявляемого Федерацией. Да добро пожаловать в нос Астра, леди Ютка. Могу я узнать причину вашего прибытия сюда? Начала она. Леди, неплохо. Я ищу определенные личности того, кто может знать, где они. Понятно. Позвольте мне связаться с моей начальницей, леди Ютка. Я кивнула и стала ждать. Спустя пару минут, она убрала свой мне инструмент и сказала. Благодарю за ожидание. Моя начальница, Лиара Тессони, очень профессиональный торговец информацией, и она просила передать, что с радостью готова помочь вам. Хм, где мне ее найти? Ее офис находится около торгового зала. Вы сможете найти ее там. Поняла. Благодарю за помощь. Я кивнула и направилась к этой Ляре. Не стоит. И, еще раз, добро пожаловать в город, леди Ютка. Торговый зал соответствовал своему названию. Тут и там стояли магазины и терминалы для торгов. И огромное количество представителей разных рас изучало их, дабы урвать кусок побольше. На мой взгляд, все они были похожи на стандартных люмерис, ищущих наживу. Хм, что это? Почему они время от времени кидают на меня такой узнаваемый взгляд? Разберусь позже. Кое-как я смогла отыскать нужный мне офис. Войдя в него, меня встретила секретарша, которая молча впустила меня к торговцу информацией. В кабинете сидела Азари. И увидев меня, она встала из-за стола и представилась. «Приветствую, леди Ютка. «Меня зовут Лиара Тессони», — профессионально сказала она, — «присаживайтесь». Мы сели за стол и начали разговор. «Леди Ютка, перейду сразу к делу. Какие именно личности вы ищете?» «Начало, Лиара. Мне нужна информация об Юстициаре Самаре. По моим данным, она сейчас здесь, на Иллиуме. Она действительно здесь, но более точное местоположение вы сможете узнать у старшего смотрителя Дары. Она работает в транспортном центре», — сказала Лиара. «Прошу прощения за вопрос, но почему вы ее ищете?» «Хм, она в курсе, что Карина упомянула о нескольких личностях, но промолчала, когда я спросила только об одной. Профессионализм, полагаю. Приказ лорда Залана», — ответила я, — «большего сказать не могу, но не беспокойтесь. Ей ничего не грозит». Лиара кивнула. Я встала и направилась к Даре. Спустя некоторое время мне удалось найти ее. Я подошла к ней и спросила. «Старший смотритель Дара, верно? Что я могу сделать, Д?» Начала она, но прервалась. «Вы, леди Петров Ютка, верно? Чем могу быть полезна?» Я подняла бровь. «Я настолько знаменита, если вспомнить мое прибытие на Иллиум, все знали мое имя». «Да, это я. Могу я узнать, почему я так известна?» «Конечно, вами заинтересовались еще на слушании совета, и о вас немного рассказали в посольстве Федерации на Цитадели. И что же обо мне известно? Помимо вашей впечатляющей внешности, о вас стало известно то, что вы являетесь адмиралом флота с огромным послужным списком, тенью и правой рукой главы Федерации Арго. Также, ходят слухи, что вы, любовница или жена лорда Залана». Я скривилась и потерла виски. «Надеюсь, Ката не услышит эти слухи. Бедняжка не выдержит и бросится к колдуину, если это случится. В любом случае, мне сказали, что вы можете помочь мне найти Юстициара Самару», — сказала я. «Самара, она чем-то вам насолила?» «Нет, и не беспокойтесь, ей ничего не грозит. Я хочу просто поговорить с ней». «Понятно. Простите мое волнение, но Самара — первый юстициар на Иллиуме. Если мне повезет, она будет вести себя мирно. Начало Дара. Пару часов назад она отправилась в коммерческий космопорт. Вы можете попасть туда, вызвав такси через колонну на балконе. И еще кое-что. Извините, что говорю это, но прошу вас быть повежливее с ней. Юстициары воплощают наши высшие законы и обычно не покидают пространство Азари. Она не привыкла к общению с другими расами». «Она так опасна?» — спросила я, подняв бровь. «Если вы из тех, кто уважает закон, то проблем не будет. Юстициар отдаст жизнь за защиту невиновных, но кодекс предписывает им останавливать нарушителей закона, обычно, с применением смертельных мер». «О, какое совпадение! У нее с парчой больше общего, чем просто титул. Полагаю, их можно как-нибудь познакомить». «Поняла, спасибо за помощь», — сказала я и отправилась к коммерческому космопорту. -0, Петров Ютка, Иллиум. Коммерческий космопорт. Когда я прибыла на место, то увидела оцепленную зону. Я направилась к Азари, которая выглядела важнее других, которая сидела в небольшом зале. «Леди Ютка, неожиданно увидеть вас без лорда Залана. Чем могу помочь?» — спросила меня Азари, когда я подошла к ней. Я глубоко вздохнула и, успокоившись, ответила. «Приветствую, я ищу Юстициара Самару. Как мне сказали, она должна быть где-то здесь, мисс Аная». «Детектив Аная», — представилась она. «Если вам нужна Самара, то она на месте преступления, прямо рядом с нами». «Вы на удивление быстро мне ответили. Хотите от нее избавиться?» — спросила я, подняв бровь. «Мой работодатель хочет, чтобы я ее задержала. Это противоречит кодексу, а значит, она скорее убьет меня, чем позволит себя задержать», — сказала она. «Я коп и знаю свои обязанности. Мне было приказано задержать ее, так я и поступлю, если, конечно, Самару не заберет кто-то другой. Я передам, что вы можете пройти через заграждение, но будьте осторожны, в последнее время на улицах полно наемников затмения». Я кивнула и вышла из зала, направившись на место преступления. Пройдя сквозь заграждение и продвигаясь вглубь, на меня несколько раз пытались напасть наемники. Разумеется, у них ничего не получилось. Их навыки, в лучшем случае, любительские и не представляли для меня никакой угрозы. Когда я вошла в какое-то помещение, сверху спустилась та самая Самара, которую я искала. Выглядела она впечатляюще, особенно ее декольте. Гордая, сильная и красивая. Мечта любого мужчины, полагаю. Она посмотрела на меня и, подойдя, сказала: Как юстициар, моя миссия требовала разобраться с наемниками затмения. И теперь я вижу здесь леди Ютку из Федерации. Вы друг или враг? Ни то, ни другое, ответила я. Лорд Зелан хотел бы поговорить с вами. Вы пойдете со мной? К сожалению, нет. Я выслеживаю очень опасную беглянку. И не могу тратить время на разговоры. Хм, это беглянка, Маринт, не так ли? Откуда вы знаете это имя? Что вы хотите? Ее глаза сузились, а ее тело приняло готовую к бою позу. Лорд Зелан хочет только разговора и ничего более. Также он желает помочь вам в поимке вашей дочери. Откуда я это знаю? Для Федерации довольно просто откопать нужную ей информацию, сказала я спокойным голосом. Почему я должна вам верить? Спросила Самара, а ее биотика активировалась. Потому что я не давала вам повода не доверять мне, ответила я и подготовилась к бою. Ваши действия говорят об обратном. Пару секунд мы, молча, смотрели и оценивали друг друга. Драки не избежать. Я решила двинуться первой и моментально сократила расстояние между нами, замахнувшись для удара в ее шею. Самара поняла это и послала биотический удар в мою сторону, одновременно отпрыгивая от меня. Я вытащила оружие и выстрелила из арбалета, отражая удар, переводя свой пистолет в несмертельный режим, дабы не убить ее. Биотический удар попал в ящики за мной, создав дымовую завесу и дав мне возможность неожиданной атаки. Самара моментально послала еще один, чтобы развеять мое укрытие, но уже было поздно. Я успела сместиться к краю завесы и трижды выстрелила из своего пистолета, целясь ей в ноги. Она создала щит и смогла заблокировать выстрелы, но не все. Последний попал ей в правую ногу, тем самым обездвижив ее. Я сделала еще один выстрел из арбалета и быстро двинулась в ее сторону. Щит Самары заблокировал выстрел, но этого я и добивалась. Пока она была отвлечена этим, я смогла добраться до нее и ударом приклада пистолета попыталась ее вырубить. В ответ, Самара оттолкнула меня своей биотикой и начала стрелять по мне. Быстрыми прыжками я добралась до ящиков и укрылась, выстрелив в ее сторону из арбалета. Из укрытия я услышала три звука. Первый – звук столкновения моего выстрела и биотического щита, второй – глухого удара по телу, и третий – падение тела на землю. Я высунула голову из-за ящиков, за которыми пряталась, и изучила обстановку. Однако сцена, которую я увидела, меня не порадовала. На полу лежало бессознательное тело Самары, а рядом с ним стоял лорд Зелан с мечом в ножнах в своей руке. «Боже, боже, ты заржавела, не так ли, Ютка? Думаю, тебе стоит немного потренироваться», — ехидно заметил он, смотря на меня. «Если бы ваш приказ был устранением, таких проблем бы не возникло». Нахмурившись, сказала я и вышла из укрытия. «Возможно», — пробормотал он и потер подбородок. «В любом случае, она — впечатляющий боец. Не каждый может заставить попотеть героя класса страж, даже при таких обстоятельствах». Я неохотно кивнула. «Самара определенно сильна. Полагаю, биотика дает довольно весомое преимущество в бою. Ну, раз уж мы закончили, пора возвращаться», — заявил он и взвалил тело Самары себе на плечо. «Не так быстро, господа». Мы повернулись к владельцу голоса и увидели детектива Анаю. «Официально заявляю, что этот день не может быть хуже, чем он есть сейчас. Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 17. Зелан. Система Тазали. Личный флагман Зелана, Алдуин. «Я кое-как смог убедить детектива Анаю в моих благих намерениях и отпустить нас. Разумеется, она связалась со своим боссом, который решил не рисковать своей задницей и предоставил Анае свободу действий в этом вопросе. И что она сделала? Просто помахала рукой и пожелала нам удачи. Хе, разумно с ее стороны, полагаю». Вернувшись на Алдуин, я оставил бессознательную Самару в медотсеке и решил связаться с Линка. «О, лорд Зелан, чем могу быть полезен?» – весело спросил он. «Я хочу, чтобы нашел кое-кого, одну Азари по имени Маринт», – сказал я. «Она либо уже на Омеге, либо прибудет туда в ближайшее время. Особые приметы? Она Ардат Якши. Спроси подробности у Ари. Я уверен, что она знает, о чем я говорю». «Вас понял, лорд Зелан». С таким же весельем ответил он. Я почти уверен, что он насмешливо поклонился. Хех, я уже было хотел расслабиться, как на мой зевали пришел звонок от Каты. Что случилось, малышка Кат? Я буду на Алдуине через минуту, лорд Зелан, прервала она меня, будьте добры, никуда не уходите. Нам нужно серьезно поговорить. Сказав это, Ката закончила звонок, не дождавшись моего ответа. «Хм, зачем она направляется сюда? Я сделал что-то не так?» «Стоп, Ютка что-то упоминала об определенных слухах. Ката же не летит сюда, чтобы поговорить со мной о них, верно?» «Да ну нет, такого быть не может, верно же?» «Минус ноль, Хардилинка, Омега». Получив задание от лорда Залана, я вышел из новой штаб-квартиры Реквиема и направился в загробную жизнь. Раз он сказал, что Ария может дать мне наводку, то почему бы не воспользоваться этой возможностью? Там я, как обычно, зашел в кабинку Арии и сел на диван. «Ваше Величество, мне нужна твоя помощь», — с ухмылкой сказал я. «Моя помощь», — удивилась Ария, — «это впервые. Полагаю, задание от Федерации, если точнее, от лорда Залана», — ответил я. «Мне нужна информация о некой Азаре по имени Маринт». Еще он упомянул, что она Ардат Якши. «Знаешь что-нибудь об этом, Ардат Якши?» – удивилась Ария. «Я знала это. Ничто так не опустошает тело, как Ардат Якши». «О, и ты ничего не предприняла? Зачем мне?» «Она не пыталась меня соблазнить. В любом случае, ее последней жертвой была молодая девушка, жившая в квартире неподалеку. Можешь начать искать ее там». «Как холодно», — подметил я. «Благодарю за помощь, Ария. Лорд Залан не забудет этого». После этих слов я направился к месту, указанному Арией. Давненько я не расследовал дела в стиле детективов. Кое-как мне удалось отыскать квартиру последней жертвы моей цели. Там меня встретила пожилая женщина. «Здравствуйте, вы пришли по поводу моей дочери. Неф умерла неделю назад, но никому нет до этого дела», — сказала она. «Врачи сказали, что произошло кровоизлияние в мозг. Но это ложь. Ее убили. Кто-то убил мою дочь, мою Неф». «Спокойнее. Я действительно пришел сюда расследовать это дело. Точнее, выследить убийцу твоей дочери, старая», — успокоил ее я. «Можешь рассказать что-нибудь о ней? Возможно, я смогу получить какие-нибудь зацепки». «Ох, спасибо. Так тяжело, когда тебе никто не верит. Я осталась совсем одна. Если вам удастся сделать хоть что-то, я помогу, чем смогу», — обрадовалась она. У моей Неф внутри словно горел огонь. Уж на что она была скромницей, но такой творческой и целеустремленной лучшей дочери и не пожелаешь. Она была скульптором. Несколько галерей интересовались, говорили, что у нее очень свежие работы. Хе. Полагаю, целями Маринт становятся творческие люди с огнем. Становится проще. У нее были друзья, продолжил расспрашивать я ее. Не очень много. Она была тихой. Больше занималась своими скульптурами, ответила она. Но в последние несколько дней все изменилось. Неф заговорила об Азаре, Маринт, в Яблочко. Полагаю, она начала посещать определенные места, не так ли? Да, Маринт начала таскать ее по клубам. Я думаю, она давала Неф какие-то наркотики. Понял. Спасибо за помощь, старая. Я даже могу пообещать, что поймаю убийцу твоей дочери. Спасибо, ответила она и расплакалась. Хе, никогда не любил слезы. В любом случае, пора отправляться в клуб. Раз уж Маринт предпочитает тех, в ком есть огонь в качестве целей, думаю, я вполне подхожу. Как там говорят, и охотник стал добычей, вроде, пора начинать. Минус ноль. Шалран Вастенбай. Мигрирующий флот. Прошло совсем немного времени с момента подписания соглашения Союза с Федерацией. За этот период жизнь флота определенно начала улучшаться. Помимо двух флотов и этого монстра-бегемота, лорд Залан отправил к нам еще 4, ориентированных на ремонт и обслуживание кораблей. Мигрирующий флот огромен, да, но больше половины его кораблей была не в лучшем состоянии, из-за отсутствия ресурсов. Благодаря этим 4 флотам, он смог заняться этими кораблями, тем самым улучшив условия жизни на них. Даже Гериль, учитывая его характер и взгляды, молчаливо соглашался с действиями Федерации. Кореспел ей дифирамбы, а Зен была просто Зен. Она то и дело бегала по кораблям Федерации и Бегемоту, задавая вопросы каждому встречному. «Как это работает? Могу ли я изучить это? Из чего это построено?» и так далее. Особенно сильно она приставала с ними к мисс Петре, занимающейся вопросом нашего иммунитета. Чтобы эффективно заняться этим вопросом, мисс Петре нужны были добровольцы для анализов и исследований. По ее словам, добровольцами ничего не угрожает, как-никак ей нужно вылечить нас, а не покалечить. Вызвались много наших сородичей, в том числе и я. Другие адмиралы пытались меня остановить, но я была непреклонна. Я объяснила свою позицию тем, что уже давно хотела уйти в отставку и, с этими словами, отправилась на Бегемот. Именно там проводилась работа мисс Петры, ведь в мигрирующем флоте имеются проблемы с наличием свободного места. Помимо меня, в группу добровольцев отобрали еще 19 кварианцев. Среди них были как и здоровые, так и больные. Зен объяснила это тем, что такой ход позволит увеличить скорость работы и поможет исключить возможные риски. Полагаю, это так. В данный момент я направлялась на свой осмотр. Бегемот был огромен, и весь путь от моей палаты до приемной занял около 10 минут. Зайдя туда, меня уже ждала мисс Петра и просматривала что-то на своем планшете. «О, адмирал Рен», — сказала она, не глядя на меня, — «проходите и ложитесь на стол. Я закончу через минуту». Я прошла к столу и легла. Пока она занималась своими делами, я решила осмотреть помещение. Вся приемная была преимущественно в белом цвете, небольшое количество медицинского оборудования в краях комнаты, компьютер чуть поодаль от стола, на котором я лежала, и три двери. Насколько я помню, первая – входная, вторая вела к лаборатории, а третья – личный кабинет мисс Петры. Пока я осматривалась, она закончила свои дела и повернулась ко мне. «Готовы, адмирал Рен?» «Да», – ответила я, – «давайте начнем». Она нажала пару кнопок на своем планшете, и сканеры около стола начали сканировать меня. Я могла видеть несколько голографических диаграмм перед мисс Петрой, которые она внимательно просматривала. «Может, стоит завести разговор, пока лежу без дела, мисс Петра, можно вопрос?» «Хаэм, конечно», – спокойно ответила она, все еще смотря на голограммы. «Что вас интересует? Как проходит ваша работа? Вам нравится работать с кварианцами?» – решила я спросить мисс Петру. «Конечно, ваш вид можно назвать квинтэссенцией хранителей этурианцев, впрочем, как и хищев Федерации, но немного по-другому. Интересно изучать похожие виды, так как можно понять определенные принципы эволюции природы в целом», — ответила она, а по поводу другого вопроса. «Я бы сказала, что работа выполнена на 40-50%. Просто вернуть иммунитет к варианцам довольно легко, но вот осложнения, которые могут возникнуть после этого, пока непредсказуемы. Федерация не особо знакома с этой галактикой, поэтому необходимо учесть все факторы. Собственно, по этой причине я и изучаю как здоровых, так и больных. А если я смогу найти похожие алгоритмы тела кварианцев и другой расы из Федерации, то у меня получится не только вернуть вам иммунитет, но и сделать вас более стойкими в различных условиях». «Понятно», — сказала я, — «можно еще один вопрос, но он не относится к этой теме. Прошу». Адмирал Зен просила узнать, что такое бегемот. «Начало я, насколько мы поняли, это своего рода передвижная станция для различных задач». «О», — удивилась она, — «дайте подумать. В принципе, вы правы. Бегемот — это мобильная станция, питаемая мини-солнцем, установленным в его центре. Но у бегемотов, помимо настроек под определенные нужды, есть две модификации. Какие, сказать не могу, по крайней мере, если вы не захотите интегрироваться в Федерацию. Военная тайна как-никак, но они специализируются на ведении войны». Она сделала паузу и продолжила. «Касаемо обычных, существуют три классификации. Исследовательский, то есть этот, военный и экономический. Военный – просто мобильная крепость с кучей вооружения на нем. Экономический – что-то вроде торговой станции с функцией добычи ресурсов с планет или астероидов. А вот исследовательский – научная станция с возможностью ведения дальних путешествий и установки модуля для терраформирования планет». «Че что? Сколько еще бегемотов у Федерации? Что еще за две модификации, специализированные на ведении войны? И модуль для терраформирования планет? Федерация может селиться где и когда угодно, не обращая внимания на существующие условия. Ведь она может сама создать для себя самые подходящие. Теперь решение принять союз с ней кажется мне еще более разумным, чем я думала до этого. Пока мой разум был в смятении, мисс Петра закончила осмотр». «Спасибо за помощь, адмирал», — сказала она, — «вы можете возвращаться. Я дам вам знать, если что-то обнаружу. Вам спасибо за работу, которую вы делаете», — ответила я и, встав со стола, направилась к себе в палату. «Мне нужно связаться с другими адмиралами. Появилась важная тема, которую нам необходимо обсудить. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 18. Харделинка. Омега. Мда. После загробной жизни любой другой клуб становится тусклым, а музыка и обстановка на уровень пониже, по сравнению с ним. Мне удалось довольно легко заинтересовать Маринт, стоило лишь начать небольшие разборки тут и там. Для охотника она довольно плохо осведомлена о своих охотничьих угодьях. Хотя я особо и не светился, но меня как минимум видели в близком контакте с Арией. Я разочарован. В данный момент я нахожусь в квартире Маринт и изучаю содержимое. У тебя довольно много различных произведений искусства, начал я, очень впечатляюще. Спасибо, сказала она, я всегда любила людей. Движение, огонь. Поэтому мне нравятся клубы. Но здесь все звучит приглушенно, и ты в безопасности. Ты ведь этого хочешь, Харди? Хех, усмехнулся я, как там говорят. Перед смертью мы чувствуем себя безопаснее всего, не так ли? Никогда не понимала стремления к безопасности. Некоторые из нас предпочитают что-то иное. Что-то обжигающее, сказала она и пересела поближе ко мне. Независимость лучше покорности. Кажется, в этом мы похожи. О, с этим я могу согласиться, ответил я, нам приходится много убивать, но на этом сходство заканчивается. О, дорогой, почему ты так говоришь, откуда ты знаешь, не надо со мной играть, говоря это, у нее почернели глаза, посмотри мне в глаза и скажи, что хочешь меня, скажи, что ради меня пойдешь на убийство, что готов на все, хе, дорогая, я действительно хочу тебя, но не в этом смысле, нахально улыбнулся я. Как-никак у меня задание. ЧТ. Не успела она договорить, как из моего рукава выдвинулся скрытый клинок с парализующим препаратом и вонзился ей в бок. Он подействовал мгновенно. Ее тело обмякло и упало на пол, а ее глаза вернули прежний цвет. Маринт была в сознании, но не могла двигаться. Я встал с дивана и присел перед ней на корточки. «Боже, боже», — сказал я, сделав разочарованное лицо, получив сведения о тебе, я подумал, что ты будешь сложной целью. Но увидев тебя своими глазами, я почувствовал разочарование, полное разочарование. Ты даже не смогла оказать какое-либо сопротивление. О, Маринт смотрела на меня немигающими глазами, в которых полыхал гнев.